Елена, на сегодняшний момент остро встал вопрос о передаче опыта людям, которые уже понимают, что дальше вот в этой всем, в этой навозной куче, которую нас опустили, жить невозможно. Что нужно что-то делать, чтобы навозную кучу превратить в плацдарм для разведения чего-то полезного и хорошего. Как вот это, перевести в гумус и на основе гумуса уже что-то вот сделать. И поэтому нам, как тем червячкам, придется эту кучу перерабатывать. Но это все желание, это все помыслы добрые. Когда есть помысел, но нет опыта, то практика показывает, что жизнь такая штука интересная. Она летящих парящих очень быстро лопатой прибивает к земле. И вот пришло время передавать этот самый опыт. Поэтому я вижу, как это сделать. А ты вот свою точку зрения тоже скажи. Я вижу, что нужно проводить семинары, круглые столы, встречи, на которых бы теоретическая основа складывалась с практикой жизни. И потом после этой практики жизни, то есть после этого семинара, выезжать уже в какое-то конкретное место, где что-то опробовали, и прямо на месте показывать. Вот смотрите, делали вот так, вот так, вот так, из этого получилось вот это, вот так не делайте. А вот тут вот сделали так вот делайте. Это показало полную жизнеспособность, это все хорошо, замечательно. Другими словами, проводится, к примеру, там двухдневный семинар, на первом дне много теории, сломка парадигм, новые представления. На втором дне выступает человек, который уже представляет какое-то предприятие, и желательно, чтобы это было народное предприятие, ну, к примеру, да, ну, к примеру, ты своим соратником, где прям показывается конкретно, там презентация, на каждом кадре можно остановиться. А второй день проводится уже круглый стол какой-то, уже какие-то обучающие элементы и так далее. А потом мы уже приглашаем тех, кто нас послушал, уже приехать на место. И здесь на месте взять ручки-лопатки, включить какие-то приборы, червяков там потрогать, да, в лес сходить, там заготовить что-то и так далее. Вот такая форма обучения, на мой взгляд, это очень хорошо. И это вижу по твоим глазам, что отзывается. Да, абсолютно отзывается. Мало того, я думаю, что если бы на начальном этапе мы бы попали на такой семинар, то сейчас мы могли бы достигнуть уже абсолютно другого уровня, и становление наше проходило бы быстрее. Это прекрасная идея, и я думаю, что в рамках этого семинара мы могли бы даже совместно с тобой провести аналитику того, что случилось вот за этот отрезок времени, посмотреть статистику нашей организации, да, по разным направлениям, и посмотреть, какие из твоих советов не были учтены и внедрены, да, в нашу организацию, и как это повлияло на ее развитие. А какие были учтены, но неправильно, да, учтены? Какие были учтены, но неправильно. Услышал, но неправильно, да, так тоже бывает. Да, да, потому что зачастую нужна либо консультация, либо какой-то практический опыт, да, в определенном направлении, потому что услышал, но сам понял неправильно, трактовал, попробовал, и, нет, все, они все неправы, все не так, а на самом деле все эти аспекты нужно разбирать. Поэтому предлагаю подойти к этому, как делают крупные корпорации на Западе. Да, конечно же, они действуют в другой парадигме мировоззренческой, но у них довольно успешный опыт по развитию, да, по капитализации своих предприятий. Почему бы нам не использовать этот их опыт, но использовать его во благо развития наших общин и наших народных производств? Я считаю, что нам нужно привлекать экспертов, и у нас есть такие эксперты, которые работали в крупных швейцарских компаниях, которые развивали крупные производства и предприятия, и слушать их советы по развитию производства. Это очень важно. Почему бы нам не пользоваться, да, тем, что уже хорошо себя зарекомендовало? Мы подготовим презентации по различным направлениям, которыми мы занимаемся, покажем, как наладить, допустим, организовать производство, где, на каких местах обязательно должны быть прикрыты тылы, да, чего не стоит делать, как начинать раскручивать определенный продукт, как с этим продуктом выйти на маркетплейсы, как выйти в крупные сети, да. Понятно, что мы, конечно, работаем на то, чтобы обеспечить продукцией максимально осознанных, близких людей, да, но есть рынки сбыта, да, и есть средства, которые можно изыскать через реализацию товаров и использовать их на благо своей общины, на развитие. Почему бы не использовать? Все равно туда ходят люди, все равно продукты там продаются, а мы делаем хороший продукт, за который нам не стыдно, да, мы не травим людей, мы делаем все на определенном уровне, да, с определенным мировоззренческим уклоном, скажем так. И вот реализуя этот продукт, деньги с реализации идут на развитие наших идей, да, глобальных. Поэтому я считаю, конечно, что нужно людям показать вот все эти этапы, помочь им выбрать направление, да, которое они смогут сейчас именно реализовать, да, потому что когда ты приходишь, кажется, я это сделаю, и это, и вот здесь я молодец, а вот это я тоже. Нет, нужно четко всегда концентрироваться на чем-то одном, лучше делать какой-то один продукт или одно дело, в котором ты специалист, где ты организуешь, а дальше поэтапно развивать уже вот эту ромашку, да, и расширять, скажем так, этот проект. Плюс ко всему, назрел вопрос о создании некого кооперативного, скажем так, портала, да, где люди из определенного круга, из нашего круга смогут обмениваться продуктами, да, вот, допустим, наше производство на данный момент нуждается в определенной продукции, но мы ищем ее в обычных источниках информационных, которые мы можем найти повсеместно, да, различные известные порталы сельхозпроизводства, но нам бы хотелось купить у своих, но как нам это сделать, где нам найти этих своих? Поэтому назрела острая необходимость, чтобы было какое-то место, куда можно прийти и знать, да, вот здесь ответственный фермер, который мыслит так же, как и мы, да, мы близки мировоззренчески, и купив у него продукцию или обменявшись с ним, я помогаю всеобщему развитию нашей вот этой целой экосистемы, да, системы, которая задумывается о том, в каком мире мы живем и в каком будем жить. Поэтому надеюсь, что после вот этих семинаров организуется вот такой портал, мы сможем собрать производителей, мы сможем собрать тех, кто оказывает определенные услуги, да, и, ну, как вот это делает сейчас Сбербанк, Яндекс и прочее, да, у них целая своя экосистема, они там все прекрасно взаимодействуют как кооператоры. Почему мы до сих пор этого не делаем? У меня вопрос, почему мы не делаем того, что делают они? Инструменты все есть, они все ясны, понятны, их просто нужно использовать. Ну, почему не делаем мы, здесь ответ очень простой, и почему делают они, это тоже ответ очень простой. И опять же, на семинарах это подробно рассказывается, и те, кто пытается в жизни сделать, они это все видят. Поэтому семинары, в данном случае теоретическая часть, будет очень полезна для осознания понимания, а практическая, как уже делать. По поводу того, что я попробовал, но у меня не получилось. Есть такой, ну, анекдот не анекдот, когда теоретик якобы приехал в село, он знал, что корова дает молока, молоко, но он приходит к бригадиру, говорит, не дает корова молока, все это фигня. Говорит, что такое? Говорит, ну ты, да, все, вот по теории, все правильно, но пойдем посмотрим. Ну, тот садится, начинает дергать, и говорит, да, так ты молока много не выдаешь, это бык коровы вон там. Вот, то есть, понятно, что недостаточно теорию представлять, надо еще и правильно представлять, куда лезть, с чем и чего делать, а не просто так, ой, не получилось, потому что не получилось, и значит не может быть. По поводу того, для чего мы это затеваем. Естественно, что сама школа, так называемая, это не самоцель. Наша цель намного больше, намного шире, намного глубже. Мы хотим создать, ну, скажем так, свою экосистему, которая строится на человеколюбии, на природосообразии, чтобы у нас не вставал вопрос, а где что-то взять? Где взять, например, средства какие-то, откуда взять специалистов, куда отвезти детей? А чтобы вопрос, куда направить, куда пойти? Вот для этого нам нужно соединяться, объединяться, усилия складывать. И поэтому следующий шаг после школы, я что-то боюсь его так это громко озвучивать, но он тоже предусмотрен, где мы будем много что делать такого, что человеку, который прошел обучение, либо хотя бы представление получил об этом, не оставаться одному. Для того, чтобы вот эта вся наша экосистема, наше народное хозяйство не выстраивалось. Поэтому обучение только один из начальных процессов. И я с тобой полностью согласен, что нужен такой портал, где бы люди могли обмениваться информацией, где бы они получали какие-то знания непосредственно. И самое главное, чтобы они могли еще и получать информацию о том, где взять продукцию, куда ее сбыть, на каких условиях, кто приедет, кто возьмет. Это целая-целая система, которая, в общем-то, в голове у меня тоже когда-то родилась давно, и когда я начинаю каким-то людям высказывать, они за голову хватаются и говорят, такого еще не было. Но это на самом деле другой уровень, нежели чем просто там какой-то там Яндекс или там Валберес или кто-то еще там, который занимается своими делами. Это более серьезно. Но с другой стороны, а что мы, свиньи подзаборные, что ли? Что у нас мозгов не хватит сделать свое, то, что нам нужно? Они же свое сделали, ну а мы чуть-чуть дальше пойдем, чуть-чуть побольше сделаем. Так что вот наша передача такая короткая получается, достаточно, но, на мой взгляд, емкая. Подведем такой сухой остаток. Мы предлагаем создать школа, не школа, курсы обучающие, которые позволили бы теорию объединить с практикой, на практические занятия, да и на теоретические, чтобы приходили люди, которые хотят научиться, практику и теорию, чтобы давали люди, которые в этом уже очень много что познали. Если это теория, то она должна сопровождаться выездом на места, где мы показывали как что, и там должно быть уже проходить обучение, и дальше из этого, вот сейчас я не говорю, но много что должно сложиться. Вот этот центр сборки должен сложиться и так далее и тому подобное. То есть свое народное хозяйствование. И поэтому вот сейчас от нас, от всех, честно говоря, зависит, что будет дальше. Потому что все трудности, которые сейчас происходят, они не вечные. Они когда-нибудь заканчиваются. И стоит вопрос, как нам жить. И чем быстрее мы задумаемся о том, как нам жить, тем быстрее эти трудности закончатся. Потому что от нас зависит, какое у нас там правительство, какие у нас там законы, подчиняемся мы кому-то на Западе или там на Востоке, или не подчиняемся. Потому что государство, страна, это не контурная карта, это человеки. Вот чем больше человеков мыслящих, тем лучше и государство. Да, есть такое забавное выражение, есть люди, которые катят этот мир, а есть те, кто бегут рядом и причитают, куда катится этот мир. Поэтому давайте все-таки будем первыми, да, от нас зависит, что будет с этим миром. А так как зрители этого канала и все, кто нас окружают, люди уже наполнены достаточным количеством знаний, они должны понимать, что знание обязывает к действию. И если вы знаете, но не действуете, это преступление. Поэтому, мне кажется, пришло время действовать. От того, что мы делаем, зависит, что у нас будет происходить в жизни, да и сама жизнь. Поэтому, друзья мои, взялись за ум, включили свое сознание, включили волю и движемся туда, куда нам нужно двигаться, а не куда нас кто-то пихает, потому что часто нас пихают с обрыва. Вот мне кажется, нам туда не надо. Мне кажется, наше мировоззрение все-таки больше космическое, не в пропасть, куда-то там сгинуть, пропасть, а вот во Вселенную, чтобы мы жили по-человечески, чтобы мы воплотили те самые светлые мечты, которые наши великомудрые предки нам оставили в наших сказках, преданиях, поговорках, легендах. Иначе кто мы? Вот мы своих предков вспоминаем добром. А теперь вопрос. А нас, как наши прапраправнуки будут вспоминать? Вот мне хочется, чтобы нас вспоминали как тех, которые дали те возможности, в которых они будут жить, и говорить, благодарность вам, наши великомудрые предки, за то, что вы нам оставили этот мир чистый, что вы нам оставили вот это вот общество светлое, где радостно жить, где хочется жить, где хочется творить. Вот кем нам надо быть, чтобы о нас так вспоминали. Поэтому от каждой нашей мысли, от каждого действия зависит будущее. Поэтому мы и затеваем вот этот совместный проект, куда и приглашаем и вас, не просто как слушателей, зрителей, а как участников, соучастников и добродеев, которые совместно, вместе с нами, вместе со всеми добрыми людьми, сделает мир лучше, начав с себя. Быть добро. Быть добро.